Глава третья. Так вот, братья, когда я был с вами, я не мог говорить с вами, как с людьми духовными, но говорил вам, как людям, находящимся под властью старой греховной природы, как младенцам по вере в Мессию. Я кормил вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы еще не были способны принимать ее, да и теперь еще не способны, потому что вы по-прежнему находитесь под властью старой греховной природы. Пока среди вас существуют зависть и споры, вы остаетесь прежними людьми и ведете себя так, как люди этого мира. Но чем вы отличаетесь от других, когда говорите «я сторонник Паула» или «я Аполлоса»? Ведь кто такой Аполлос и кто такой Паул? Они лишь служители, благодаря которым вы поверили в Мессию, и причем повелитель каждому из нас поручил определенное дело. Я сажал, Аполлос поливал, а выращивал Всевышний. Поэтому ничего не значит ни тот, кто сажает, ни тот, кто поливает, а лишь Всевышний, который выращивает. Тот, кто сажает и кто поливает, имеют одну цель, и каждый получит награду за свою часть труда, ведь мы сотрудники у Всевышнего, а вы — Его поле, Его строение. По благодати, данной мне Всевышним, я, как мудрый строитель, заложил основание, а продолжает строительство кто-то другой. Но каждый должен смотреть внимательно, как он строит. Никто не может заложить другой фундамент, кроме того, который уже заложен. И этот фундамент — Иса Мессих. На этом фундаменте человек может строить из золота, серебра, из драгоценных камней, из дерева, из сена или соломы. Но наступит день, когда выявится, кто как строил. В тот день все будет испытано огнем, и огонь покажет качество работы каждого. Если постройка устоит, то строивший получит свою награду. Если же сгорит, то он понесет убыток. Сам он, однако, будет спасен, но спасен как бы из огня. Разве вы не знаете, что вы вместе — храм Всевышнего, и что в вас живет Дух Всевышнего? Если кто-либо разрушит храм Всевышнего, того разрушит Всевышний, потому что храм Всевышнего свят, а храм этот — вы, все вместе. Не обманывайте самих себя. Если кто из вас думает, что по представлениям этого мира он мудр, то ему надо стать глупым, чтобы обрести подлинную мудрость. Ведь мудрость этого мира — глупость в глазах Всевышнего. Написано: «Он ловит мудрых их же лукавством». И еще: «Вечный знает, что мысли мудрого всего лишь суета». Поэтому не хвалитесь людьми. Вам принадлежит все, будь то Паул или Аполлос или Кифа или этот мир, жизнь или смерть, настоящее или будущее — все принадлежит вам. Вы же сами принадлежите Мессию, а Мессия — Всевышнему.